Салют! Глава 18. Это была война на нескольких фронтах. София сражалась в эфире, в печати и по телефону. Она часами обновляла пресс-релизы, давала интервью и уговаривала заказчиков. Каждый день она начинала все сначала, борясь со слухами, намеками и спекуляциями. Ее работа на винограднике временно прекратилась. Там сражался Тайлер. Она жалела, что не может воевать и там. Принимать участие в дисковании, в противоморозных вахтах, в тщательной защите проклюнувшихся почек. Она тревожилась за бабку с дедом, сражавшихся на итальянском фронте. Сводки оттуда приходили каждый день. Отзыв продукции шел успешно. Вскоре можно будет проверить каждую бутылку. На подсчет материального ущерба, кратко и долгосрочного, времени не оставалось. Этим занимался Дэвид. Когда Софии нужно было отдохнуть и сосредоточиться, она подходила к окну и следила за людьми с дисковыми боронами. Судя по всему, урожай должен был стать отменным. Лишь бы дожить до него. Новый телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. София чертыхнулась и неохотно взяла трубку. «София Джамбелли!» 10 минут спустя она дала отбой и облегчила душу, испустив ряд итальянских ругательств. «Ну что, полегчало?» — спросила остановившаяся на пороге Пилар. «Не очень». София прижала пальцы к вискам. «Час от часу не легче. Что делать?» «Хорошо, что ты пришла. Посиди минутку, я сейчас». «Хоть 15. Только что закончилась очередная экскурсия». Пилар опустилась в кресло. Они как с цепи сорвались, по большей части любопытные. «Есть и репортеры, но после твоей пресс-конференции их сильно поубавилось». Похоже, скоро придется созывать новую. Я только что разговаривала с продюсером шоу Ларри Манна. «Ларри Манн?» Пилар поморщилась. «Желтое телевидение во всей красе. Ты ведь не собираешься иметь с ними дело?» Они уже и так кое-что раздобыли. Заполучили Рене. София не смогла усидеть на месте и встала из-за стола. Завтра утром она будет участвовать в шоу. Сулит разоблачить семейные тайны, рассказать правду о смерти папы. Они хотят, чтобы ты, я или мы вместе приняли участие в шоу, чтобы изложить свою версию событий. Софи, этого делать не следует. Как бы ни хотелось дать ей публичную пощечину, это не метод, да и место неподходящее. «А как ты думаешь, из-за чего я ругалась?» София схватила пресс-папье в виде лягушки и начала беспокойно перекладывать его из руки в руку. «Мы задерем нос и не обратим на нее внимания, но один бог знает, как бы мне хотелось врезать этой сучке. Она раздает интервью направо и налево и делает это достаточно умело, чтобы нанести нам существенный ущерб». Я уже говорила с тетей Элен и дядей Джеймсом о предъявлении ей судебного иска. Не нужно. Нельзя позволить ей клеветать на семью. София хмуро посмотрела на пресс-папье. Глупая, но жизнерадостная физиономия лягушки обычно поднимала ей настроение. Схватиться с ней публично было бы позором, но я могу дать ей пинка в зад с помощью закона. «Сначала выслушай меня». Пилар наклонилась вперед. «Я не мягкотелая и тоже не люблю, когда меня используют. Но предъявление официального иска в момент боев на всех направлениях только добавит веры ее словам. Я понимаю, твой инстинкт приказывает идти в атаку, а мой — главным образом отступать». Но вполне возможно, что на этот раз не нужно делать ни того, ни другого. Просто остаться на месте. Я думала об этом, думала и так, и эдак, но пожар можно погасить только встречным пожаром. Не всегда, милая.